В наше время, да, наверное. И всегда они зарабатываются таким способом, что их в любой момент можно объявить ворованными. Какая в сущности разница, грабанул ты банк или не вернул дяде Ване кредит? Просто условились первых считать преступниками, а вторых — бизнесменами. Можно и переусловиться. Ну, и кто я в таком случае, если переусловиться? Никто. Испуганный мальчик с животиком и натруженной пипичкой, которая уйдет на пенсию лет 40, как балерина. Я жалкий огрызок яблока в огромном помойке по имени «Российские радикальные экономические реформы». Я исчезну, никто даже не заметит. Сколько уж их было, схвативших Бога прямо за творческий потенциал. Интервью по ящику, портреты в газетах, вилла в Испании, пьянки с актерушками. Где теперь их портреты? На кладбищенских плитах. Идешь по аллее, и они смотрят на тебя грустными мраморными глазами. Советские инженеры, парторги, бухгалтеры, боксеры, ставшие буржуинами и просто охреневавшие от своего величия. А все закончилось короткой заметкой в МК и полированным ящиком с ручками. Все они, да и я тоже, жалкие ополченцы, которых пустили по минному полю, чтобы у идущих следом на белых смокингах не было ни капельки крови, ни одной марашки. Нас всех обманули. Всех. Если Гоша и Тенгизик возьмутся за меня, дело кончится в лучшем случае информацией в криминальной хронике. Обнаружен труп, занимался авиационным бизнесом, имел связи в криминальной среде. Как будто что-то можно без этих связей. Как будто без связи в криминальной среде тебе чью-нибудь машину разрешат помыть. Но ведь об этом ни хрена не скажут, а просто продемонстрируют в дорожном патруле крупным планом мою простреленную башку. Стеклянные полуоткрытые глаза и разъюнутый рот, словно кричащий: «Люди, я любил вас!» Ну их нахрен, эти деньги. Стоп. Если есть связи, их надо использовать. Попробовать договориться. С кем? С Гошей и Тенгизиком? С этими пещерными гориллами не договоришься. Что я им могу пообещать? Проценты с прибыли? Но они же не садоводы, окучивающие и лелеющие свое деревце по фамилии Шарманов и обирающие с него каждый год золотые яблоки. Деревце выше. И яблочек больше. Нет, они же обыкновенные бомбилы. Жизнь у этих скотов короткая. Сегодня в Мерсе, завтра в морге. Зачем им деньги в авиации держать? Они в наркоту вложат. Вон скоро пол Москвы под Герой ходить будет. Тогда вкладывай. Такое деревце вымахает. В общем, выпотрошат они сначала мои счета, а потом уже и мне брюхо выпотрошат. А что им от меня надо получить? Всего-то подписи под двумя-тремя бумажками, да еще звоночек банкиру, мол, и не сомневайтесь. Когда к затылку приставлен Макаров, скажешь все. Можно, конечно, поиграть в большого дядю, пригрозить связями с силовиками. Где-то у меня валялась фотография. Там я и один замминистра дружим в бане с девушкой. «Встреча на Эльбе» называется. Замминистра уже давно сняли, фотка так и не пригодилась.